Глеб Соколов. Жара. Вполне возможно. У меня есть одна методика. Могу попробовать. Программист, державший в руках лист бумаги с текстом брежневского завещания, смотрел на рукописные строки с недоверием. В зале вычислительного центра царила разруха. Суперкомпьютер, несколько других вычислительных машин и сопутствовавшее оборудование были установлены недавно. На этаже вычислительного центра до сих пор целыми днями торчали монтажники. Разнообразное железо и софт не всегда успешно сопрягались друг с другом. «Это точно рука Брежнева?» Александр Дробышев, так звали сотрудника вычислительного центра, продолжал рассматривать фотокопию таинственного послания генсека. Машинально он затолкнул ногой под офисный стол валявшийся на полу кусок электрического провода. Зачищенные на концах от изоляции крученые медные жилы красиво поблескивали в электрическом свете. В подвесном потолке типа «Армстронг» большинство ячеек с лампами погашено, но на столе программиста ярко светило настольное. Рядом демонстрировал заставку с красивой анимацией мощный ноутбук IBM. Последняя модель. Куплен позавчера. «Исходите из того, что это писал Леонид Ильич», — Петренко ответил уклончиво. Хотя лично у него, да и у остальных членов группы сомнений не было. «И еще. Рудалев работал с вами. Я думаю, вы, Александр Викторович...» «Что вы так официально? Не надо. Зовите меня просто Саней. Мы, по-моему, ровесники». «Хорошо, договорились». «Можно не тратить время», — перебил программист. «Рудалев. Я его кадр». Дробышев криво усмехнулся. «Расписался под всем, что требовалось. Так что лечить меня смысла нет». «Текст строго секретный. Никто и никогда...» «Да все понятно!» Программист устало махнул рукой. «Как будто у вас бывают другие. Не волнуйся, по ночам здесь остаюсь один я, да еще этот парень». Программист заговорил каким-то разболтанным тоном. «Он тоже человек Рудалева. Условия идеальные, шансы, что информация окажется у постороннего человека, нулевые». «Нулевые, да», — пробормотал себе под нос Петренко. У контрразведки и службы безопасности был собственный прекрасно оснащенный компьютерный центр, в котором работали специалисты высокого уровня. Помимо них, целый штат профессионалов следил за тем, чтобы информация не попала в чужие руки. И все же Гараничев и его люди общались с Дробышевым, который, по сути, выступал в роли вольного художника, выполняя задания спецслужбы по секрету от своих непосредственных работодателей. Тому было две причины. Во-первых, из-за конфликта с группой Холмогорова Гараничев стремился быть как можно более независимым. Программисты из контрразведки имели свое начальство. Дробышев и еще один парень, завербованные Рудалевым, работали по ночам только на него. Вторая причина. С моделью математика в России профессионально управлялись лишь несколько человек. Дробышев – один из них. Программирование Александр совмещал с научной деятельностью. Слыл восходящей звездой математической науки. «Когда сможем получить результат?» «Спешите», – программист ответил вопросом на вопрос. «Как всегда», – Петренко вглядывался в дальние углы машинного зала. Там царил полумрак, но второго специалиста, которого, по словам Дробышева, тоже завербовал Рудалев, нигде не видно. «Постараюсь проинформировать о первых результатах как можно быстрее. Хотя здесь первый результат будет, скорее всего, и последним. Велика вероятность, его не будет вообще». «Ты на связи всю ночь?» «Да», — Петренко порылся в карманах пиджака. Поймешь что-то важное, немедленно сообщи мне. Или Рудалеву. Вот телефон. Протянул программисту карточку. Типографским способом был отпечатан один лишь номер мобильного. Понятно. Не обещаю, что смогу сделать к утру, сам понимаешь. Работа творческая. В общем, если удастся что-то зацепить, сообщу незамедлительно. Силуэт не двигался, никак не реагировал на появление Артура. Гаспарян похолодел. Чувство страха, он утратил его после нескольких порций виски, теперь вернулось. Чуть было не бросился обратно в дом, под защиту двери и стен, но темная фигура хрипло окликнула. «Артур, не бойся, это я!» «Я? Кто я?» На самом деле Гаспарян уже узнал голос, просто не мог поверить в реальность происходившего. Все выглядело сном. Каким образом? «Мацыгин! Что, не узнаешь?» «В такой темноте не узнать!» «Можно в дом? Примешь гостя?» Голос Мацыгина звучал хрипло. Он по-прежнему не двигался с места. Артур поманил биржевика за собой. Нехотя и словно чего-то опасаясь, фигура сделала шаг в сторону крыльца. Гаспарян медленно, пару раз обернувшись, поднялся к двери, вышел на порог. Темная фигура была уже у ступенек. Теперь он мог разглядеть наверняка. Мацыгин. «Не зажигай свет!» – прошипел Мацыгин. Похоже, он нервничал не меньше хозяина. «Запри дом!» Артур взял себя в руки. Пропустил гостя внутрь, уверенным движением запер дверь. Повернувшись к Мацыгину, замер, не произнося ни слова. Гость бесцеремонно наступил на медвежью шкуру, взял бутылку, чужой стакан, на донышке еще плескалось виски. Налил изрядную порцию, залпом выпил. Артур ждал продолжения. Впервые Гараничев проводил ночь в Кремле. И раньше приходилось допоздна задерживаться в средневековой крепости. Но сегодня вообще не планировал уходить. Местом, в котором он будет коротать время до рассвета, станет сад коммунизма. Сейчас шеф отдела секретной службы остался в нем один. Петренко с Исаевым отправились в город. Рудалев спал в служебной комнате. Журчание фонтана такое же монотонное, как и днем. А освещение работало лишь едва. Кремль, как огромный офисный комплекс, сочетающий в себе функции музея, погружался в ночное оцепенение. «Интересно, уехал ли в свою резиденцию президент?» – подумал Гараничев. «Скорее всего, уехал. В пустых залах музеев нет ни одного человека. Замерла жизнь во дворцах. Михаил Павлович сгреб лежавшие на столе газеты и листы бумаги. Здесь лишь аналитические записки о положении в экономике, прогнозы биржевых котировок. За спиной, с той стороны, где был фонтан, раздался едва слышный всплеск. Он не обратил внимания, лишь отрешенно подумал про рыбу, на мгновение выпрыгнувшую из воды. Неужели золотые рыбки могут так? Взгляд был устремлен в окно. Никогда не задумывался, как меняется жизнь Кремля, когда его покидает глава государства. Теперь пришло в голову, дом опустел, поймал себя на мысли, хорошо бы прогуляться по крепостной стене, почувствовать холод ночи. Почти физически ощутил. Ветер обдувает лицо. Ощущение приятное. Одновременно с ним по позвоночнику пробежал некий электроток, накатил прилив бодрости. Вот оно, второе дыхание. Поможет ему продолжить изнурительный марафон. Выведет к разгадке всех тайн. Не будучи карьеристом, Гораничев втайне от самого себя все же мечтал о серьезном успехе, который под занавес службы даст ему почувствовать себя героем. Михаил Павлович поднялся с кресла, повернулся и посмотрел на фонтан. Медленно двинулся в его сторону. У воды он всегда испытывал чувство комфорта и успокоения. Все было как прежде. Стекающая вода, подсветка. Глыбы хрусталя казались особенно чистыми. А вот и рыбки. Неужели такие могут выпрыгивать из воды? Гораничев вздрогнул. Нервы у него были крепкие, но то, что увидел в фонтане, можно было отнести к галлюцинации, случившейся от жары. «Спрячь меня!» Мацыгин смотрел Артуру прямо в глаза. «Спрячь? От кого? Ты что, сошел с ума?» Гаспарян быстро прошел на середину просторного зала, в котором почти не было мебели. Мацыгин повернулся к нему. «Как ты попал сюда?» — выкрикнул Артур. Самообладание окончательно ему изменило. «Очень просто! Перелез через забор!» Гаспаряну показалось, в глазах Мацыгина уже появился какой-то странный нетрезвый блеск. Виски подействовал. «Какой забор? Поселок охраняется. У этих парней есть даже автоматы». Артур метнулся к окну. Попытался разглядеть хоть что-нибудь. Логика подсказывала. Должны быть еще люди. Это они доставили Мацыгина сюда, провели мимо охраны. Сейчас они где-нибудь там, у забора участка. Но зачем? Он попросил его спрятать. Что все это значит? «Автоматы? Может быть», — равнодушно произнес Мацыгин, резко повернулся, заговорил скороговоркой. «У вас там что-то роют. Когда приехал сюда следом за тобой, заметил. Забор в одном месте возле леса разобран. Брешь маленькая, но если на карачках пролезешь...» «Ты следил за мной?» — поразился Артур. Многое становилось ясно. «Да, то есть нет. Я хотел поговорить, но ты отъехал от казино так стремительно. Понимаю, это облава. Я помчался следом, но ты... Вдруг ты поехал так странно. Мне стало любопытно. Понимаешь, это Агата. Ты останавливался, трогался вновь. Я так ничего и не понял. Но в конце концов ты приехал сюда». «Ты звонил мне домой?» — задал наводящий вопрос Артур. «Твоя жена сказала, что ты уехал в Ереван. Начала допытываться, кто я, но я бросил трубку. Сразу понял, где твой Ереван. Заборчик у тебя несерьезный. Как ты нашел участок? Их здесь несколько десятков. Твои ворота видно от проходной. Той ночью я приметил. Сегодня просто перелез через забор. Спрячь меня! От кого?» «Брось, ты все понимаешь! Я ничего не понимаю!» «Вот как?» — искренне изумился Мацыгин. «На бирже арестовывают людей. Их просто сажают в машину. Кого в офисе, кого у подъезда собственного дома, и увозят. Ничего не понятно. Но никто не вернулся и даже не позвонил оттуда. Откуда? Спрячь меня! Слушай! Тогда в ресторане я не успел сказать». «Да ты так ничего мне не рассказал!» — воскликнул Артур. «Я не рассказал тебе главного!» Под слоем прозрачной чистой воды на дне бассейна лежала фотография президента. Над ней то и дело неторопливо проплывали безмятежные золотые рыбки. Фото главы государства имело форму многоугольника. Стороны его образовались случайно. Изображение президента было вырезано ножницами то ли из журнала, то ли с небольшого плаката. Рядом с фотографией президента лежало другое изображение. Теперь Гораничев рассматривал его. Целая стайка рыбок проплыла над покоившимися на мраморном дне картинками. У Михаила Павловича не было сомнений. Меньше минуты назад началась новая фаза расследования. Он не спеша снял пиджак, кое-как положил его у края бассейна, затем снял еще рубашку и не спеша погрузил руку в холодную воду. Картинка была у него в руках. Вот так-так, разглядывая ее, думал Гаранчев, с чего начали, к тому и вернулись. «Значит, в казино ты случайно подслушал разговор, и с этого все началось?» Артур и Мацыгин сидели на медвежьей шкуре. В доме было очень жарко и душно, но открыть окна нельзя. С улицы тут же проникал дым от пожарищ. Кондиционера здесь не было. Мужчина отчаянно потели, и капельки соленой влаги падали на мех. «Да, так, да не так», проговорил после некоторого раздумья Мацыгин. «Это дошло до меня только сейчас, но я уверен, все было подстроено. Мне специально дали услышать эти фразы. С них-то все и началось. Они вызвали мое любопытство. Да что там любопытство? Жгучий интерес. Ведь уже тогда я был должен астрономическую сумму. Но зачем тебе понадобился я? Мне одному провернуть все было не по плечу. К тому же, как ты теперь знаешь, огромный недостаток свободных средств». «Да», — Гаспарян покачал головой, — «однажды у меня не выдержали нервы, и я задал ему прямой вопрос». «Когда?» «Когда ты догнал его в ресторане?» «В ресторане он не стал со мной разговаривать. Он начал угрожать мне. Если я не верну деньги, это было неожиданно. Я запаниковал. Прежде он не позволял себе так вести со мной. Вдруг он предложил мне сесть в машину. «Сыграем сегодня», — так он сказал. «Может быть, ты сумеешь отыграться?» «Ты выиграл?» — равнодушно поинтересовался Артур. «Нет, мы не играли. Мы приехали в Пале-Рояль, и там он неожиданно исчез. Все в этот вечер куда-то без всякого предупреждения исчезали». «Как ты из ресторана. Я не знал, что делать». «Извини, но для меня это уже были такие мелочи. Главное не в этом, и даже не в том, что в казино ко мне подошел незнакомый человек, который поинтересовался, а как ваш сын?» «В чем же главное?» «Мой сын, ты знаешь, поздний ребенок. Ему всего 13 лет. Главное в том, что с некоторых пор он ведет себя очень странно. Но, знаешь, придавать этому значение я начал только вчера, вернее, сегодня». Гараничев рассматривал извлеченную из воды фотографическую картинку, бережно держа ее за краешки. Колокольня Ивана Великого. Памятник архитектуры снят ясным солнечным днем. Похоже, на первые жаркие деньки где-нибудь в мае. Некоторые попавшие в кадр женщины еще носили теплые жакеты. Судя по стилю одежды, фото было сделано в прошлом веке. Гараничев перевернул картинку. Так и есть. Страница вырвана из книги и зачем-то обрезана со всех сторон. Положив фото Ивана Великого на край бассейна, Гараничев еще раз вошел в воду, в этот раз за изображением главы государства. Теперь фотографии лежали перед ним так же, как до этого на дне. Президент и рядом знаменитая колокольня. Михаил Павлович стряхнул с правой руки капли воды, вынул из кармана брюк чистый носовой платок, кое-как вытерся, опустил рукав рубашки, надел пиджак. Несколько минут подряд он рассматривал два изображения, смотревшихся вместе одновременно странно и зловеще. Колокольня была тем местом, куда, по предсказанию, должен был подняться парень с реки Чертановки. Одновременно группа Гараничева расследовала смерть трех генеральных секретарей. Не в этом ли контексте подброшены фотографии в фонтан? Стоп! И еще, конечно же, рыбки. рыба на записке, которую подобрала женщина из обслуги Черненко. Михаил Павлович обернулся. Ему показалось, что за спиной кто-то стоит. Никого. Сад коммунизма был пуст. Тот, кто подбросил фотографии, находился рядом, совсем близко. Но старый гэбист чувствовал, бесполезно гнаться за ним по кремлевским коридорам. Ночка, судя по всему, предстояла интересная. В кармане завибрировал мобильный телефон. Машинально Гораничев вынул его, посмотрел на дисплей. Пришла смс-ка. Открыв ее, Михаил Павлович вздрогнул. Отправителем послания числился сад коммунизма. Люди подводятся к мысли о том, что мир меняется, что климат меняется, что мир трещит по швам. И спасение ваше в ваших руках, потому что от энергии людей зависит не только климат, но и мир, окружающий людей. Он стал очень замкнут. Почти не разговаривает ни с матерью, ни со мной, продолжал Мацыгин. Какая-то дурная компания. В это мгновение Гаспарян вспомнил, что забыл запереть входную дверь. Шутишь? В его-то возрасте. Хотя, конечно, нынешние дети взрослеют рано. Нет, я не думаю, что это компания. Он стал больше сидеть дома. Да что там, вообще никуда не выходит. Только школа. Частное заведение. Платишь хорошие деньги. Ученики, дети солидных бизнесменов, проверенный коллектив. Артур угадал, что сейчас скажет Мацыгин. Ну, в общем, да. На школу я подумать не могу. Понимаешь, этот вопрос, а как ваш сын, заданный посторонним человеком? Мне кажется, до него я еще имел призрачную надежду. Поведение Федота, так, картина случайна. Но тут я понял, какие-то тучи сгустились над всеми нами. Парень угрюм, непрерывно читает. Мацыгин неожиданно замолчал. Что читает? Не выдержал Артур. Апокалипсис, откровение апостола Иоанна. Это в 13-то лет, он с ним не расстается. Кто-то подсунул ему? Нет, это наше. У нас был дома один экземпляр, но самое главное, сегодня утром он сказал: «Мы отомстим за казнь, которая была совершена ровно в этот день». Федот смотрел биржевые новости, рассказывали про супернефть. «Здесь нельзя оставаться ночью. Уйди, это в твоих интересах». Большой палец Гораничева забегал по кнопкам мобильника. Он составлял ответное СМС-послание. «А если я не уйду?» Отправив сообщение, он через несколько мгновений получил уведомление. СМС-ка достигла адресата. Ему стало не по себе. Долгим, внимательным взглядом он посмотрел по сторонам. Сад коммунизма. Получается... Он спрашивал у него, у кого? У этих вот эвкалиптов? Или у той пальмы? У зарослей тропических папоротников? А может быть, у фонтана с глыбами разноцветного хрусталя? На бортике по-прежнему лежали мокрые фотографии. Мобильник в его руке задергался. Очередное СМС. Гораничев не спешил открывать его. Сделал глубокий вдох, выдохнул. Волнение не улеглось. В таком состоянии он не сможет трезво проанализировать происходящее. Сад коммунизма. Этот псевдоним производил впечатление. Выбивал из колеи. А может, не псевдоним? Долгим взглядом Гораничев опять обвел заросший тропическими растениями зал Кремлевского дворца. Какая чушь лезет в голову! Это же только псевдоним! И все же в этот момент он затосковал от того, что рядом нет никого из подчиненных. «Надо прочитать пришедшее сообщение», — приказал он себе. «Может, это от Петренко или Исаева? Скорее всего, они уже покинули вычислительный центр». Михаил Павлович решительно нажал на кнопку мобильного телефона. СМС-ка высветилась на экране. «Послушай, у меня такое ощущение, что за нами следят». Исаев, сидевший за рулем служебного «Вольво», резко сбросил газ. Автомобиль начал терять скорость. Петренко хотелось обернуться и посмотреть сквозь заднее стекло, но он не делал этого. Ждал, что скажет напарник. Исаев следил за кем-то в зеркало. «Точно!» — наконец произнес он. «Вон они тоже поехали, медленнее». «Что за машина?» «Джип. Кажется, какой-то корейский. Не знаю, что за марка. Держится на расстоянии». «Может, тебе показалось?» «Все может быть». Вольво принялся набирать скорость. Улица в районе Перово была застроена старыми невысокими домами. Многие обветшали и явно предназначались под снос. Фонари светили тускло. Вдобавок, электрические лучи застревали в дымном мареве, окутавшем столицу. Улица больше походила не на Московскую, а на какой-нибудь проспект на окраине провинциального города. «А ну-ка, сверни вон туда», — велел Петренко. «Лет 10 назад он снимал здесь квартиру. Дом находился как раз за поворотом. Улочка там была малоезжей. Повернешь, проедешь немного и остановишься. Посмотрим». Не нажимая на педаль тормоза, Исаев резко повернул руль. Петренко вцепился пальцами обеих рук в кресло. Машина не перевернулась лишь чудом. «Ты обалдел!» – прохрипел Петренко. «Сам распорядился». Исаев затормозил. Вольво остановилась не сразу. Оба с нетерпением ждали. «Вот видишь, кто бы стал нас преследовать? Посмотрел бы я на такого смельчака». «Да и зачем?» – с облегчением проговорил Петренко, когда, по его ощущениям, прошло достаточно времени, чтобы вторая машина завернула за угол улицы. В это мгновение мимо них на огромной скорости промчался корейский джип. «Это он», — мрачно произнес Исаев. «Ни о чем не говорит. Проехал дальше и не остановился». Мнимые преследователи скрылись за поворотом. Высокий забор и угол здания скрывали от сидевших в «Вольво» агентов перпендикулярную улицу. Исаев тронул автомобиль с места. Медленно он завернул вслед за джипом. «Вон он!» Потушив фары, корейская машина остановилась в самом конце улочки. «Поезжай помедленнее», — распорядился Петренко. В этот момент его мобильный телефон зазвонил. «Да!» — выкрикнул он. Номер, высветившийся на экране, был ему незнаком. Одновременно он рассматривал стоящий у обочины джип. Расстояние до него быстро сокращалось. «Саня! Все было сплошным обманом! Саня, мы проглядели самое главное! Оно лежало на поверхности!» «Что? А? Кто это?» Пока Петренко по инерции задавал последний вопрос, он успел сообразить, что за человек звонит ему. Программист из вычислительного центра, от которого они недавно уехали. Выражение лица агента стремительно менялось. «Что?» — заорал в трубку Петренко. «Что лежало на поверхности?» «Саня, прежде всего надо остановить все планируемые действия. Мы можем нажать не на ту кнопку, понимаешь? Кнопка судьбы, она существует. Нажми мы ее нечаянно, и все, конец!» «Что там? Ты можешь сказать, что ты обнаружил?» В трубке послышались короткие гудки. «Тогда сегодня ночью умрешь». Десяток секунд назад Гараничев краем глаза заметил. С дальнего конца сада в его сторону идет Рудалев. И все же не мог отвести взгляда от только что полученной СМС-ки. Лампы, освещавшие сад коммунизма, работали на минимальном уровне. Наконец Гораничев заставил себя отойти от хрустальной горки. На нее падали струи фонтана воды, бившие вверх. Сделал несколько шагов навстречу подчиненному. Что же делать? Впервые за годы в душе начальника царило смятение. Никакого плана действий. С чего начать? Ему угрожали. Часы отсчитывали минуту за минутой. Странная ночь. За спиной на бортике фонтана по-прежнему лежали изображения главы государства и колокольни Ивана Великого. «Ну что, выспался?» Шеф подошел к столу, уселся в отлично сделанное кресло. «Проснулся от жуткой головной боли. Не знаю, что со мной», — проговорил Рудалев, отодвинул кресло, расположился за столом. Вид измученный. «Давайте брежневскую бумагу. Отвезу парню из вычислительного центра». «Документ отправлен». Едва Гораничев сказал это, мобильный телефон принялся играть мелодию вызова. Рудалев смотрел на шефа. Заметил, как при первых звуках полифонии в глазах пожилого офицера промелькнул страх. Тут же в его кармане завибрировала телефонная трубка. Ответили «Алло» одновременно. «Так, да, понял». Оба точно играли одну роль. Первым отключился Рудалев. «Нужно срочно ехать. Наш человек в ВЦ настаивает на встрече». Молодой мужчина был встревожен. «Что-то серьезное!» Гораничев закрыл трубку. Петренко тоже получил от него звонок. Видимо, первым. Они с Исаевым отвезли брежневское послание в ВЦ, но времени у них больше нет. Есть важное дело, другое. «Поезжай, этот Саня твой контакт!» Рудалев кивнул головой. Встал, стремительно направился к выходу. «Зинаида Степановна, нас интересует период, начиная с последних месяцев жизни Брежнева и заканчивая смертью Константина Устиновича. Что-нибудь связанное с рыбными промыслами», — проговорил Петренко. Уже 20 минут агенты находились в огромной московской квартире. Дом расположен в самом конце Кутузовского проспекта. Логинова, крупная старуха, супруга одного из помощников Черненко. «Я так поняла, вас интересует происходившее перед кончиной Леонида Ильича. Мне известно только то, что сказал мне муж. Знаете», — хозяйка квартиры вдруг посмотрела на них с нескрываемой злобой, — «услышав, что вы пришли, муж сказал: это очень темное дело, и запретил мне вмешиваться в него. Прошлое должно остаться в прошлом». «Вы же обещали рассказать. Вы должны это сделать», — не выдержал Исаев. Чайник на плите пронзительно засвистел. «Иначе зачем мы приехали?» «Нет», — отрезала старуха. «О боже, что это?» — вскричала она, глядя на потолок. В этот момент в кармане Петренко завибрировал мобильный телефон. «Ты должен помочь разыскать брата Юрия». Тон, с которым Сергей Васильевич обращался к Рубцову, становился более требовательным. Антон находился в кремлевском кабинете много часов подряд. Ему привозили на двухъярусном столике с колесиками изысканные блюда, кофе с пирожными. Юрий исчез вместе с Агатой прямо из казино, под самым носом сотрудников Холмогорова. Ночью с ним не пересекался, даже не говорил по телефону. «Кстати, что сделали с моим номером? Мобильник работает, но звонки не приходят. И сам не могу ни отправить сообщение, ни позвонить. Мы здесь ни при чем». Сергей Васильевич отвернулся к окну. Антон понял, офицер лжет. «Значит, заблокировали связь. Не доверяют. Какого черта? Думаю, раньше, чем сам выйдет со мной на связь, поговорить будет невозможно. Он выжидает. У него нет гарантий, что вы не арестуете его. Мы дали их еще тогда. У меня не было возможности сообщить о них Юрию. Если убедиться, никто не пытается разыскать его. след объявится сам. Тогда организую встречу. Не раньше. До этого срока его для вас не существует». «Хорошо», – нехотя проговорил Сергей Васильевич. «Как бы только от этого не стало хуже. Прежде всего, твоему брату». В аномально жарких условиях работает и московская подземка. Мониторинг температуры воздуха на станциях ведется постоянно. Так, самой жаркой на этой неделе стала станция «Сокол». Отметка термометра там поднялась до 33,5 градуса Цельсия. Общественники требуют, чтобы метрополитен соблюдал температурный режим на станциях подземки. Согласно нормам, в вестибюлях должно быть не жарче 28 градусов. На поверку температура поднимается до 33. К тому же станция «Южная» по-прежнему закрыта. Власти и силовые структуры хранят молчание. В сквере безлюдно. Впереди тускло светил одинокий фонарь. Элалии хотелось развернуться, зашагать в обратную сторону к улице. Там по-прежнему много машин. Не смело прерывать собеседника. «Да, Леонид Ильич действительно однажды поднимался на колокольню Иван Великий. Я был среди тех, кто сопровождал его в тот день». «Когда это было?» «Да, ты не помню». Старик, в прошлом сотрудник брежневской охраны, потер ладонь о ладонь. «Незадолго до его смерти. Конечно, не накануне, но...» Старик обхватил лоб пальцами правой руки. Мучительно вспоминал. «Точно не помню. Забыл». Желание побывать на колокольне показалось всем странным. Но не спорить же с генсеком. Элементы неадекватности в его характере, по большому счету, были всегда. Все эти побрякушки. Говорил, к нему обратилась группа деятелей культуры, архитекторы, искусствоведы. Мол, колокольня ветшает, хочу посмотреть своими глазами. «Пойдемте». Но на Ивана Великого поднимался один. «Кровь! Это знак! Знак!» – захрипела старуха. Петренко в этот момент прижимал к уху трубку мобильника. Хриплым от возбуждения голосом в ней кричал Никонов, агент из группы. «Боюсь, я подкину вам еще одно дельце. Прямо сейчас. Я нашел рыб. Рыбы и наш четырежды герой Союза, Ленчик. Связь прямая. Вам надо выехать по адресу». «О, ужас! Что же теперь делать? Помогите мне, пожалуйста. Ведь это кровь, кровь. Вот видите, Бог велит мне молчать!» Истошно вопила старуха. Петренко пришлось прерваться. «Подожди, я тебе перезвоню», — он дал отбой. Сквозь щель сверху в кухню Логиновой текла буро-красная жидкость. Цвет ее стремительно светлел, пока не превратился в розовый. «Слушай, а ведь это и вправду кровь», — проговорил бледный Исаев. «Кто бы сомневался, только смешано с водой. Две трубы уходили под потолок. Там исчезали в своеобразном овальном коллекторе. Зазоры в несколько миллиметров заделаны цементом, но тот частью растрескался, частью вывалился». Майков, сотрудник из отдела Гараничева, ехал ночью в поселок Березовая Роща. На дальней границе Московской области проживал на даче Шейн. Вчера его не стало. Письмо Брежнева прочитали несколько человек. Все, что узнали в тот день благодаря Четверякову, помощнику Андропова, поклялись держать в секрете. «Группа посвященных», — думал Майков. «Сколько их было? Двое? Трое? Четверо. Ясно одно, кто-то из группы выдал тайны некому загадочному человеку. Никто не знал его имени. Один за другим посвященные стали умирать, унося свои знания в могилы. Четверякова охватил животный страх. Он метался, не выдерживал растущего напряжения. Решение открыть тайну Плужникову объяснимо. Но Плужников не выяснил главного, что в письме. Загадочный некто устранил и Четверякова. Попробуем восстановить логическую цепь. Плужников выезжает в США. Там его сын. Отпрыск угодил в тюрьму. Пытаясь облегчить судьбу, отец неожиданно информирует ЦРУ о былом разговоре в Москве. Со смертью Брежнева что-то нечисто. Существует таинственное письмо генсека. В Россию посылают Элалию. Цель благородная – помочь русским. Шейн – один из посвященных. Перед смертью он приходил к соседу, астроному Тихомирову, задавал странные вопросы. «Из ельника исходит опасность», – так он сказал накануне смерти. «Бред свихнувшегося старика или отчаяние загнанного человека?» Мы заблокировали мобильную связь Рубцова. Думаю, он и не догадался, кто звонит в никуда. Сигналы заняты. Длинные гудки приходят вовсе не от тех, с кем хочет поговорить, произнес с раздражением Холмогоров. Он обо всем догадался. Разве недостаточно было прослушивать? Спросил Сергей Васильевич. Он был начальником Холмогорова. Он мог получить в ходе разговора нежелательную информацию. Холмогоров взял с низкого столика пиалу с зеленым чаем, сделал глоток, поставил обратно. «Отмените блокировку. Пусть пользуется телефоном». Лестница в винный погреб отделена от кухни коридором с дверью. Артур отворил ее. В доме царила странная тишина. Кухня соединялась с комнатой, где они расположились с Мацыгиным. С места, где он стоял, видна лишь малая ее часть – край камина. Ни звука. Он медленно двинулся туда. На самом пороге бутылка выскользнула из подмышки. Со звоном куски стекла разлетелись в разные стороны. Черно-пурпурное вино залило пол, обрызгало замшевые туфли. Мацыгин исчез. У камина на полу стояли пустые стаканы. Астроном Тихомиров и Майков стояли на дачной веранде. «Вы не зря приехали. Я не сказал вашим коллегам. Его смерть. Накануне он заявил про опасность. Мертвый Шейн был обнаружен на кухне своего дачного домика. Деревенская молочница зашла в дом через незапертую дверь. В тот день его должны были навестить агенты местного отделения службы безопасности и доставить в Москву. Но они опоздали. Я был подавлен. Одной детали тогда я не придал значения. Знаете, ведь он очень интересовался кометами. А потом спросил... Не появилась ли на небе какая-нибудь необычная звезда? Астроном задыхался в душном мраке июльской ночи. Я очень устал, хочу домой. Антон действительно выглядел изнуренным. Ну и зря. Губы Холмогорова растянулись в широкой улыбке. Подумай сам. Когда еще тебе представится возможность пожить в Кремле? Ладно, если настаиваешь, не могу тебя удерживать. Только понимаешь, мне бы хотелось, чтобы ты был под рукой. Побудь здесь хотя бы до середины завтрашнего дня. Скажите прямо, вдруг вспылил Антон. Вы мне не доверяете? Я что, вечно здесь буду сидеть? Рубцов поднялся с дивана. Раздался звонок мобильного. Антон растерялся, почувствовал тревогу. «Алло?» Рубцов услышал плачущий голос. «Мама!» «Сынок, он все еще сидит здесь! Вторые сутки!» «Мама, кто?» «Этот человек, который сказал, что тебя должны убить!» Послышались короткие гудки. Через 20 минут из ворот Кремля на бешеной скорости вылетела черная Ауди и помчалась в сторону Чертанова. Антона в ней не было. Несколько минут Артур пребывал в оцепенении. Биржевик не появлялся. Артур стремительно прошелся по всему дому, распахивая двери в темные комнаты, включая свет. Никого. Выбежал из дома. Ни на участке, ни за воротами Мацыгина не было. В воздухе висела сизая дымка. «Поезжайте в Институт океанографии». Слова, произносимые Гараничем, звучали в телефонной трубке с помехами. Никонов нашел дальнего родственника Леонида Ильича. Как выяснилось, генсек в последний период жизни имел какие-то странные отношения с ним. Этот родственник, его зовут Виталий Брежнев, профессор, специализируется на морских рыбах. Машина, в которой сидели Петренко и Исаев, еле двигалась в пробке. Из-за дыма видимость была низкой. Автомобили ехали по городу с включенными фарами. «Сколько ему лет?» «Много. Как Слогиновой?» «Отказалась говорить. Все из-за самоубийства. В квартире сверху была сделана перепланировка. Край ванной комнаты оказался над логиновской кухней. Жилец вскрыл вены в теплой воде. Рука свесилась за бортик ванны. Потом перелилась вода. Нереальное зрелище». Майков на мгновение остановился и посмотрел туда, где из-за забора виднелась крыша Тихомировского коттеджа. Астроном, скорее всего, по-прежнему стоял на веранде. Когда Майков спросил его, где находится ельник, он вытянул руку. «Да вот, прямо за нашими участками». Агент отвернулся и, не торопясь, двинулся вперед. Несмотря на близость дач, еловый лес выглядел девственным. Луч мощного фонаря, прихваченного Майковым из служебного джипа, выхватывал из темноты широко раскинутые зеленые лапы, густо усаженные иглами верхушки, сырой лесной полог под ногами. Остановившись, агент выключил фонарь и посмотрел вверх. В ясном небе поблескивали точечки звезд. Майков не пытался различить среди них таинственную звезду Полынь, предвестницу апокалипсиса. Где-то там, в этом бесконечном пространстве, плавает орбитальная космическая станция, и рядом одноразовый корабль, — думал он. Хруст в ветке заставил его вздрогнуть. Вспыхнув, метнул с узкой полосой луч фонаря. Несоответствие темпам изменения пространства люди связывают только с резким изменением климата на планете. Но это совсем не так. Началось изменение структуры многоуровневой объективной реальности.